Low，几时呢？Бесконечное тишь，тихо шепчет камыш. Нам слова любви. Восходящее солнце озерную гладь своим светом ласкает, словно нежная мать. Рыбки плещутся, птицы в блаженстве поют. Нам дарует тончайший покой и уют. Легкой дымкой туман проплывает над нами, замирает в экстазе, танцует, кружится. Станем им и взлетим. Все охватим собой, пусть в любви нашей тонут деревья и птицы. И заботливый Лао нам дарит опять поцелуи свои из глубин бесконечных, обнимает руками, ласкает, зовет стать такими, как он, нежным, ласковым, вечным.